Глава 13. Артем Романов. Спустя, казалось бы, бесконечные несколько секунд, Титов поднял на нас глаза и спокойно, но крайне твердо произнес: «Ребята, тут полное раскрытие, головка уже практически в родовых путях, потуги идут активные, времени у нас совсем нет, нужно срочно принимать роды прямо здесь и сейчас». Он произнес это четко, твердо, и его уверенность моментально успокоила нас всех, придав хоть какую-то опору в этом абсолютном хаосе. Громов среагировал мгновенно. Тут же метнулся к выходу и поймал директора, который растерянно топтался в коридоре. «Найдите немедленно свободную аудиторию, нужна чистая комната, быстро!» Тот испуганно кивнул и открыл ближайшую дверь. Мы осторожно подняли девочку, она закричала от боли, и сердце мое сжалось еще сильнее. Аккуратно перенесли ее на большой стол, застеленной куртками и одеждой, которую скинули все, кто был рядом. «Юля, держи ее за руку, успокаивай. Артем, готовься принять ребенка и осмотреть его сразу же, понял?» — командовал Титов, уже стягивая с себя пиджак и засучивая рукава. «Жендос, открывай чемодан, там инструменты. Если придется шить, то надо все обработать, займись». Мы все метнулись в стороны, занимаясь каждый своим делом. На полу расстелили несколько пеленок. Громов принялся ковыряться в чемоданчике. В воздухе зависал запах антисептиков и спирта. Я тут же натянул чистые перчатки и приготовился, перебирая в голове все, что знал об экстренной реанимации младенцев в полевых условиях. Это страшно. Даже когда у тебя огромный опыт и стажировки по всему миру, в таких условиях может произойти что угодно. Где же эта чертова скорая? Потуги усилились. Девочка кричала от боли, пытаясь цепляться за руку Юли. «Молодец, дыши глубже, все будет хорошо», — твердо говорил Титов. «Головка почти вышла, поднажми еще чуть-чуть, давай же». Наконец, через мучительную долгую минуту малыш появился на свет. Я быстро поднял малыша на руки, и сердце моментально ухнуло куда-то в пропасть. Ребенок не кричал, тело было бледно-синюшным, рефлексы отсутствовали. Я почувствовал, как кровь застучала в висках, а в голове мгновенно щелкнул алгоритм действий, который был отработан до автоматизма за долгие годы практики. Первым делом осмотрел дыхательные пути. Очистил носовые ходы и рот от слизи и околоплодных вод. Все подручными материалами, которые были у Кости с собой, но этого было катастрофически мало. Рефлекторно постучал по подошве стопы, никакой реакции. Кожа синюшная, мышцы вялые. Ребенок не реагировал абсолютно ни на что. Навскидку обгар на первую минуту максимум 2 балла. Частота сердечных сокращений очень низкая, дыхания нет, рефлексы отсутствуют, мышечный тонус крайне слабый, цвет кожи патологический. «Черт возьми, малыш, не смей так со мной!» Выдохнул я сквозь зубы и тут же начал активные реанимационные действия. Быстро положил ребенка на ровную поверхность. Осторожно запрокинул головку, обеспечивая проходимость дыхательных путей. 2 пальца на грудной клетке. Аккуратные, но четкие нажатия. Не более 3 за секунду. По всем правилам неонатальной реанимации. 1, 2, 3, 4. Счет звучал у меня в голове четко, как метроном. Каждые 15 компрессий делал короткий вдох рот в рот через салфетку и снова компрессии. Продолжал следить за пульсом, приложив палец к крошечной грудной клетке. Сердечко билось пока еще слабо и неуверенно, не более 60 ударов в минуту. А значит, продолжать реанимацию, никаких остановок. Если придется, буду делать это вплоть до приезда в больницу. Не дам ему умереть. «Артем!» — голос Юли срывался на истерику. «Он будет жить, скажи мне, пожалуйста!» «Я делаю все, что могу!» Резко бросил я, не отвлекаясь ни на секунду. Мои руки двигались уже инстинктивно. Многолетний опыт сейчас работал за меня. «Малыш, давай же, дыши. Нам с тобой тут умирать нельзя, слышишь?» Еще серия компрессий. Еще вдох. Еще один. Прошло несколько бесконечно долгих секунд. И вдруг, наконец-то, крошечная грудная клетка содрогнулась. Младенец сделал судорожный вздох и резко болезненно заплакал. «Есть! Вот так молодец!» — облегченно выдохнул я, чувствуя, как сердце наконец-то возвращается на место. Быстро оценил состояние снова. Сердцебиение уже около 120 навскидку, дыхание частое и поверхностное, цвет кожи стал заметно розовее, но цианоз на периферии все же держался. Обгар на пятую минуту уже можно было поставить около 6-7 баллов, ситуация стабилизировалась. Но малыш явно требовал срочной профессиональной помощи, кислородной поддержки и наблюдения неонатолога. Теперь главное быстрее доставить ребенка в реанимацию и проконтролировать его состояние в первые часы жизни, каждая секунда на счету. Костя тем временем быстро осматривал девочку. «Сильные разрывы, кровотечение. Скорая нужна срочно, иначе они оба не выживут». Паника, словно вирус, распространилась среди всех. Юля заплакала, крепко сжав руку девочки. Директор что-то лихорадочно бормотал в уголке аудитории. «Боже, сделайте же что-нибудь!» В отчаянии прокричала Юля. И тут за окном прорезался долгожданный звук сирены скорой помощи, заполняя собой весь мир и принося слабую, но такую необходимую сейчас надежду.